точка зрения Раймона Арона и неолиберализма, транснационализма, который начинает анализировать ту ситуацию, в которую переходит человечество в условиях глобализации, как становление единого гражданского общества, соответственно, которое надо изучать средствами скорее социологическими, нежели политологическими, поскольку это гражданское глобальное общество становится объектом новой социологии, короче. Теперь мы переходим к такому явлению, как постмодерн. Вот постмодерн – это совершенно новая парадигма гуманитарных, в первую очередь, а во вторую очередь, естественно, научных дисциплин. Дело в том, что тот период, когда в западной науке происходил переход от парадигмы модерна к парадигме постмодерна, в этот момент в Советском Союзе развивались очень драматические события, связанные в начале с эпохой застоя, когда мысль вообще прекратила лет на 30 развиваться, застыла, как вкопанная мысль. А с другой стороны, потом началась перестройка, передел собственности, который идет до сих пор, поэтому люди в основном, в том числе и ученые, озабочены материальным таким, как благополучием, поэтому, опять же, на науку времени не хватает, соответственно. А вот эти все 60 лет, 30 лет перестройки, вернее, после перестройки, реформы, 30 лет до этого, где полный, как эти штиль интеллектуальных царей в нашей стране, вот на эти последние 60 лет приходится самое интересное, такое страстное, уникальное развитие, трансформация гуманитарных парадигм западной культуры, которая осталась совершенно за пределом внимания наших российских обществоведов, ученых. Это составляет некоторую проблему, потому что за эти 60 лет западная гуманитарная наука фундаментально пересмотрела базовые принципы свои, осуществила колоссальный инсайт, колоссальную ревизию собственных методов и уже заговорила о совершенно другом языке, появились новые аксиомы, новые базовые топики научные. А мы зависли в старых топиках и вот до сих пор не можем никак сдвинуться с этого заколдованного места, поэтому все, что касается постмодерна в нашей стране, во всех дисциплинах, в философии, в социологии, в филологии, везде, представляет собой крайне плохо разработанную тему. А мы говорим не просто о постмодерне и о постпозитивизме международных отношений, мы говорим о применении постмодерна как определенной еще науки. То есть наука международные отношения, которые будем считать, что вы вкратце с ней познакомились на предыдущих лекциях. Мы знаем, что такое либерализм, реализм, это все в рамках позитивистской модели. Знаем даже, что такое английская школа и марксизм. То есть там есть уже, у нас есть представление о том, что такое международные отношения как наука. Но теперь нам предстоит применить постмодернистские методы, которые сами по себе требуют очень серьезного внимания, к этой дисциплине. Соответственно, операция, которую еще и эту дисциплину неизвестно, как вы усвоили, потому что за 4-5 лекций довольно сложно доставить себе представление о целой науке, которая в течение 100 лет развивается. Соответственно, происходит усложнение с каждой лекцией. Задача дешифровки дискурса лектора становится все более и более сложной. Потому что если вы где-то на предыдущем этапе что-то упустили, то дальше вы уже не сможете понять, о чем идет речь и из чего что следует, к чему что применить. Поэтому постпозитивистские теории международных отношений, они нуждаются в очень таком пристальном внимании. Это самое интересное в современном состоянии науки международные отношения. Раз. Это является наиболее социологически релевантным, то есть социологическим аспектом при изучении международных отношений, потому что в постпозитивистских конструкция, ведь любые эти международные отношения подвергаются социологическому анализу, то есть социология применяется к этой дисциплине, но не всякая социология, а очень специфическая, еще и помещенная в рамки постмодерна. Поэтому для того, чтобы вот понять, как надо будет сейчас собираться, сходиться воедино вот эти различные элементы, для этого надо применить максимум внимания. То есть вот есть люди, которые ходят на лекцию как бы косвенно, чтобы слушать, как бы сказать, как-то так проветриваться, там, кто-то говорит. Вот часто проветриваться не удастся, потому что в противном случае, ну, кто не намерен сегодня работать, может быть лучше для того, чтобы не расхолаживать других, просто покинет зал, потому что либо мы сейчас вот вместе думаем, либо просто потом сами посмотрите, потому что это серьезно, это требует определенной включенности. Если вы поймете, что такое постмодерн, хотя бы в самом общем приближении, вам это поможет во всех дисциплинах вообще, в социологии как таковой, во всех гуманитарных, в жизни, в культуре, во всем. Потому что постмодерн это то новое, что в нашем обществе, в научном сообществе и в высшей школе разработано меньше всего, хуже всего. Об этом часто люди говорят, но очень редко понимают, что это такое. Если вы поймете, что это такое, вам это очень серьезно облегчит жизнь. Раз в целом. Это повысит ваш культурный статус сразу, наверное. И в-третьих, это позволит вам понять, о чем идет речь на именно этой лекции в отношении постпозитивистских моделей. Итак, основной принцип. Для того, чтобы понять, что такое модерн, надо понять, что такое модерн. Модерн – это специфическое понимание бытия в новое время. На самом деле модерн – это не то, что просто нечто современное, а то, что мы называем в социологии, в истории эпохи модерна или нового времени. Модерн – это и есть новое время. Обратите внимание, что есть модерн как модернизм направления в искусстве. Это совсем другая вещь. То, что мы называем в истории и в социологии модерна – это эпоха, которая начинается приблизительно в XVI веке и длится до конца 20 века. Вот с 16 по 20 века начинается новое время, и называется оно модерн. Новое, оно осмысляется как новое время, потому что оно противостоит старому времени. Под старым временем подразумевается средневековое христианское религиозное общество или традиционное общество. Поэтому общество модерна – это определенное понимание общества, которое строится на совершенно иных принципах, нежели общество традиционное. Таким образом, само представление модерна – это полемический концепт, который внедряется в общественное сознание и становится основой общественного устройства, жестко противоположного устройству традиционного общества. Таким образом, для того, чтобы понять, что кончилось в постмодерне, потому что постмодерн – это то, что идет за модерном, после окончания модерна, вслед за модерном, необходимо понять, что же началось. Потому что если мы не поймем, что кончилось, мы не поймем, что кончилось. Постмодерн означает, что кончается новое время или кончается модерн. А что такое модерн? Вопрос непростой. На самом деле, поэтому для того, чтобы точно не ответить, надо еще вспомнить, что такое традиционное общество. И в этом отношении я рекомендую пользоваться, это очень удобная схема. У меня есть такая книга, которая называется «Постфилософия». Она большая, сложная, толстая, как курсы, которые я читал на философском факультете несколько лет назад. Но там довольно подробно по отношению ко всем основным понятиям прослеживаются три парадигмы. Это парадигма традиционного общества или общества премодерна, это парадигма модерна, это парадигма постмодерна. Итак, модерн приходит на смену премодерна или традиционному обществу. Основа традиционного общества – это вера в Бога, вера в священное, вера в прямую аналогию между политикой и космосом, человеком и божественным устройством мироздания. Это священная сакральность, это мифология, религия. Это традиционное общество. Любое традиционное общество устроено таким образом. Модерн привносит совершенно другую идею. Модерн говорит, вера в Бога является недействительной, вера в гомологии, то есть симметрическое свойство человека, политики и внешнего мира, является произволом. И, соответственно, все иерархии и все общественные институты, построенные на принципе священного, принципе мифологического, божественного, религиозного, должны быть полностью разрушены и построены заново на основании автономной индивидуальной воли. То есть вместо традиционного общества с традиционной иерархией, с кастами, с сословиями строится демократическое общество. Вместо религии, вместо Бога – человек, вместо веры – разум, вместо космического государства – государство, демократическое государство – контракта, социального контракта, вместо представления о том, что у человека есть душа, ее посмертное существование важнее, чем существование на Земле, идея того, что никакой души у человека нет, а есть только земное существование, соответственно, смещается акцент понимания человека, человека, имеющего посмертное вознаграждение и организующего свою жизнь, исходя из этой перспективы посмертного воздаяния, которое длится вечно, тогда жизнь человеческая – это мгновение перед лицом вечности, это традиционное общество, модерн говорит ничего подобного, нету души, нету Бога, нету священного, нету жизни после смерти, нету сакрального государства, нету каст и сословий, а есть демократическое, рациональное, ограниченное человеческое существо, которое строит свою собственную жизнь на основании своей конечности по договорам друг с другом, на основании социального контракта. Это модель. В науке этому соответствует принцип рационального деления на субъект и объект. То есть, есть представление в таком случае, что есть мир, который существует независимо от человека. И есть человек, который существует независимо от мира, этот человек называется субъектом, мир называется объектом. Ничего подобного в традиционном обществе не было, потому что там был Бог, который творит и человека, и мир, соответственно, у мира и Бога есть общий знаменатель, это Бог. Отсюда выводили познаваемость мира, потому что он создан Богом, и человек создан Богом, поэтому человек может понять мир. Когда гипотезу Бога убирают, остается человек перед лицом мира. При этом, поскольку нет общего знаменателя, соответственно, возникает идея, что объект существует сам по себе, а субъект сам по себе. Субъект субъективен, то есть может иметь правильное, а может быть неправильное представление об объекте. Объект объективен, то есть обладает автономным бытием и собственными структурами, не зависящими от субъекта. И вот постижение независимым автономным субъектом, автономного объекта, тоже независящего от субъекта, и составляет суть когнитивной топики нового времени. Это и есть философская основа всей современной науки. Что значит современная наука? Значит, науки эпохи модерна. Таким образом, если в обществе модерна соответствует демократии, буржуазной реформы, рационализму и индивидуализму, а также секулярности, отказ от религиозного фактора, то в науке в тот же самый период на модерну соответствует субъект-объектная топика, то есть представление о автономном существовании объекта, автономном существовании субъекта, и отношения между субъектом и объектом и являются делом науки. Какой науки? Естественной науки, а также гуманитарной науки. Кульминацией такого подхода в новом времени, который не сразу был сформулирован окончательно, является позитивизм. Научное течение конца 19-го, начала 20 века, кстати, термин ввел Огюст Конт, основатель же социологии, первый социолог Огюст Конт, который ввел понятие также позитивизма, позитивной науки. Позитивная наука – это что такое по Конту? Это наука, которая очень рационально оперирует системой позитивных фактов, как объектов, находящихся полностью вне человеческого субъекта. И полностью постигает эти позитивные факты, эти объекты, эта наука получает достоверный результат. Вот эта идея того, что наука, принцип верификационизма, позитивистский принцип, верификационизм, что на самом деле любому субъективному представлению должен соответствовать, если оно истинное, это субъективное представление, то есть представление на стороне субъекта должен соответствовать позитивный объективный факт. Конечно, новое время гораздо шире, чем позитивное. И, конечно, в этой топике субъект объектный, кроме такой, ну, скажем, линейной или упрощенной редукционистской схемы субъект и объект, который корректно или некорректно описывает или воспринимает этот объект, существует множество нюансов. То есть позитивизм – это самое уважайшее, самое примитивнейшее, такое дикарское представление о модерне, поиск атомарных фактов неудачный. Витгенштейн, может быть, это слышали эту историю, что такое атомарный факт, когда определенные ученые, как раз представители венского кружка, позитивисты, вслед за Витгенштейном, философом, стали попытались найти такие факты, которые были бы свободными от любой субъективной интерпретации. То есть схватить вещь саму по себе, объект как таковой, не связанный с субъектом толкования. Ну и поиск атомарных фактов является основой позитивистской линии философии 20 века. Рассел, как раз Бертран Рассел, известный английский философ и логик, тоже в том же самом направлении работал, и Витгенштейн продолжил его идеи. Но в этом позитивизме, что самое главное для нас, в более широком социологическом смысле, если мы посмотрим на все новое время, вот от начала, с того формирования субъекта, объекта и топики у Фрэнсиса Бэкона или у Рене Декарта, которые были первыми провозвестниками этой топики, и у Галилея Галилея, примерно 16 века, и уже, как бы, вначале, конечно, они, по сути дела, утверждали этот дуализм. Декарт называет его дуализм между сознанием и пространством. Или res cogens, res extens. Res cogens – это мыслящая вещь, субъект. И res extens – это протяженная вещь, то есть объект. Уже у Декарта в 17 веке мы видим эту жестко четкую дуальную картину. Субъект и объект. И над ними ничего, между ними ничего, кроме науки. То есть ничего личного, только наука. Субъект изучает объект, который существует вне этого субъекта. А позитивизм уже в 20 веке, то есть когда мы говорим о Декарте или там Бэконе, это начало нового времени. А позитивизм — это конец нового времени, это уже 19-20 век, который пытается сузить эту модель субъект-объектную, освободить ее от множества разных отклонений, движений в сторону, возвращений, поскольку, конечно, философия и наука всего нового времени представляют собой огромный пласт, а вот позитивисты пытались создать некоторую, ну что ли, почти компьютерную программу этой науки, то есть упростить до нельзя, до атомарных фактов, отношения субъекта и объекта, попытавшись создать полностью объективную картину мира, где субъект, как таковой, был бы минимален, он был бы сведен к минимуму, он должен только фиксировать атомарные факты. Но вот с другой стороны, что интересно, что в идее Витгенштейна, это классик позитивизма, это такой пик позитивизма Витгенштейна, он воспринял человеческий язык как форму такого постоянной мистификации, которая мешает найти точное соответствие между атомарным фактом и его субъективным обозначением. Поэтому он сказал, что самый правильный язык – это язык математики и даже номерной язык. Потому что когда мы говорим «яблоко», например, мы сразу подразумеваем множество разных объектов, которые настолько разнообразны, что понятие «яблоко» является мистификацией. Бывает зрелое яблоко, незрелое яблоко. И поэтому, в принципе, по идее Витгенштейна, надо давать каждому яблоку свой определенный знак, некое число. Вот тогда будет очень точно, мы будем называть яблоко и будем сразу попадать, это яблоко номер 5985. Но это мало, там яблок гораздо больше, поэтому должно быть яблоко 1 миллион, или 100 миллионов 578, и так далее, и так далее. Во что это воплотилось сегодня, как вы думаете? Вы обращайте внимание на такие вот штрих-коды на товарах. Это и есть позитивизм, это и есть Витгенштейн. Потому что основная идея того, что у каждого продукта и у каждого человека должен быть свой индивидуальный номер. Независимо от того, он яблоко, там, гражданин Петров или iPad. Это факт, вот этот индивидуальный номер каждого предмета является его подлинным именем с точки зрения Витгенштейна, который соответствует только ему, позволяет его по-настоящему научным образом, как атомарный пар, позитивно вычислить. А если говорить, обобщать каким-то образом, что это просто там, телефон мобильный, без индивидуального номера, то проследить судьбу этого мобильного телефона сложно. Его можно выдать за другой мобильный телефон и так далее, и так далее. То есть основная идея построения строго позитивной науки – это построение такого соотношения субъекта и объекта, в котором между каждым субъективным наименованием, именем и каждым предметом существовала бы прямая связь. Прямая однозначная связь, индивидуальный язык или цивилизация штрих-кодов, индивидуального налогового номера, ЭНН. Всякий человек сегодня одновременно есть ЭНН. А в перспективе считается, что этот ИНН будет одновременно и карточкой, и паспортом, и биопризнаком любой вещи, не только человеческой, для того, чтобы все вещи они хранились бы через свои аналоги в учетном компьютере. И люди тоже, на самом деле, каждый человек будет соответствовать своему компьютерному коду, на основании которого можно все абсолютно сказать, где, куда он заходил, как он передвигался, что он покупал, что он ел, где он ехал, каким транспортным средством пользовался, куда заходил и так далее. Вот так, это идея позитивизма. То есть, на самом деле, когда мы говорим о том, что мы переходим в постмодерн и выходим за пределы позитивизма, это не значит, что мы полностью оттуда вышли. Это значит, что на самом деле постпозитивизм или постмодерн – это некий новый взгляд на позитивизм и на модерн с стремлением его преодолеть. Но модерн в действии. И пиком модерна является вот эта позитивистская количественная цивилизация, которая в значительной степени стала сегодняшней нормой и на глазах становится единственным содержанием человеческого бытия. Итак, смысл для нас, с философской точки зрения, заключается в следующем, что модерн сводим к позитивизму. Модерн в тысячи раз, в миллиарды раз шире, чем позитивизм. Но на самом деле именно модерн говорит о том, что существуют субъекты и объекты, они независимые и автономны. Модерн это говорит, а позитивизм пытается придать этому упрощенный характер. Ну, в духе Витгенштейна, о котором я говорю. Это вот совсем краткое введение в модерн. Отсюда представление. Вся наша наука, она полностью основана на модерне. Все дисциплины, которые вы изучаете, они построены в топике модерна. Потому что вы воспринимаете общество, которое изучаете, как объект, человека, которого вы изучаете, как, например, с психологической точки зрения, с точки зрения социальных правил, как субъект. И вообще эта автономия между объектом и субъектом заложена просто в нашей матрице. У нас с детства мы проходим образование, обучение именно в этой модели модерна. То есть для нас представление о том, что стол существует совершенно независимо от нас, его бытие полностью от нас независимо, может быть, фиксировать верно или неверно его, это для нас абсолютная аксиома. Но это аксиома не спонтанная, это аксиома культурная, это аксиома модерна. Иными словами, матрица модерна находится внутри нас как действующая программа. То есть мы воспринимаем мир по матрице модерна. Как люди традиционного общества воспринимали, не задумываясь о том, от каков Бог, как вот он действует, они как бы прошивались уже изначально программой религиозного общества и не задумывались о том, насколько это... Кто им это рассказал, откуда это не взяли, лишь отдельные только вспышки вольнодумцев ставили под сомнение божественность мира. Все люди верили в это как в некую абсолютную истину и видели эту сакральность, священность, душу и так далее вокруг себя. Так и мы являемся полностью прошитыми структурами модерна и, соответственно, не выделяем его от себя. Мы просто даже не представляем, насколько наше сознание, как в «Матрице», в фильме «Матрица», пронизана парадигмой модерна. Модерн в нас вложили как действующую программу, и мы не мыслим себя, не мыслим мир, который не был бы объективен, не существовал бы стол, нет такого стола, который не существовал бы сам по себе вне нас. Хотя на самом деле это не что иное, как форма сугестии, определенного социального научного гипноза, который называется интеллектуальной топикой. Нам эту топику внедрили с детства, подкрепили через образование в школе и окончательно вот так зафиксировали в университете. Потому что после этого уже человек выходит для этого и задача университета. Сделать человека, модернизировать его, сделать его полностью модернистским. Сделать человека из с какого-то архаического, пережиточного, еще фрагментарного, может быть, с элементами религии, сделать его по-настоящему светского, рационального гражданина, который бы в этой топике модерна и действовал всегда. То есть есть слои этого образования, и наука – это та область, где, в частности, высшее образование, где топика нового времени внедряется уже на самом таким жестким образом, вплоть до минеральных карт. Таким образом, модерн – это то, как мы воспринимаем мир. То есть модерн – это мы сами. Это не кто-то там придумал что-то. Это то, как мы видим мир, потому что мы видим мир через призму модерна, который в нас вложили. Мы живем в обществе модерна, наша наука является наукой модерна, наше представление о мире является представлением о мире модерна. Наши мозги – это мозги модерна. Наше сознание – это сознание полностью окрашенное, выстроенное по законам модерна. У нас нет ничего больше, кроме того, что у нас заложили. А если что-то есть, это значит, модерн еще недостаточно просто поработал. Просто мы недостаточно модернизированы. Может быть, мы верим там, приметы или какие-то еще архаические вещи, или в Бога, или в душу. Все это считается предрассудками, подлежащими искоренению в модерн. Потому что ни Бога, ни души с точки зрения модерна не существует. Существует человеческий рассудок, субъект-объектная топика, в рамках которой движется субъект как бы по объекту или среди объекта. Все. Это модерн. Теперь смотрите, что такое постмодерн. А постмодерн — это такой модерн, который вдруг начинает осознавать, что в отличие, сам модерн считает, что он разоблачает мифы религиозного традиционного общества и утверждает истину, что субъект-объектная топика лишь прикрывается представлением о Боге. Поэтому, когда модерн утверждает субъект-объектную позитивную топику, говорит, что ничего, кроме как позитивных факторов, атомарных факторов не существует, он осуществляет разоблачение. Некое освобождение и движение к истине. В этом пафос модерна. И по мере его работы, с многовековой работой модерна, происходит освобождение человека от предрассудков. От веры в доброго царя, во власть, в священное, в душу, в Бога. Постепенно человек становится все более и более рациональным, современным, основывающимся только на самом себе, то есть таким вот рациональным, автономным, демократическим, ответственным индивидуумом. Так действует модерн. И его папа заключается в освобождении человека из-под гнета средневековых, темных, как считает модерн, миф. То есть новые, модерн современные, бьются со старыми и изживают из себя предшествующие старые. А что постмодерн говорит? А постмодерн говорит, смотрите, все прекрасно, что сделал модерн. Он замечательно поставил перед собой задачу освобождения, но когда он осуществлял свою освободительную работу по деструкции, уничтожению религиозного и священного начала, по мере своего убийства Бога, потому что нишанская фраза «Бог умер» и есть синоним того, чем является модерн. Модерн – это мир без Бога, мир, в котором человек и объект остаются друг на друга, друг в лицо. Друг другу без посредника, без Бога. Это и есть формула «Бог умер» Ницше. Вот и здорово. Так вот, что говорит постмодерн. Хорошо, модерн убил Бога. Хорошо, модерн освободил человека и объект, соответственно, от всякой сакральной мифологии. Он дал возможность строить свободное, рациональное, индивидуальное, позитивное общество. Но дальше постмодернисты заходят со следующего. А вот с чего вы взяли, говорят постмодернисты, что субъект и объект есть? Давайте посмотрим, как сформировалось в новое время представление о субъекте и объекте. И тогда постмодернисты говорят, а ведь это не что иное, как элементы старой теологии. Только старой теологии, лишенной своей верхушки. Если классическая теология представляла три пункта: Бог вверху, треугольник, объект и субъект. Можно показать. Вот. Субъект. Объект. Четыре. Субъект, человек. Вот в классической теологии традиционного общества Почему есть человек? Потому что его создал Бог. Почему он разумен? Потому что Бог наделил его разумом. Почему существует мир? Потому что его создал Бог. Почему мир можно понять или можно его упорядочить? Потому что его создал тот же самый Бог, который создал человеческий разум. Соответственно, познаваемость мира и мир как таковой, познающая природа человека и человек как таковой, получают свою реальность в традиционном обществе, а вот от этой так называемой трансцендентной инстанции, от Бога. Это традиционное общество. Что делает модерн? Он говорит, мы вычеркиваем Бога, Бог умер. Эта гипотеза более не действует. У нас эта вертикальная ось между человеком и Богом, миром и Богом прервана. И мы выстраиваем субъект-объектную топику между человеком и Богом. Освободительное философское действие, освободительное. Человек больше уже никому не обязан ничем, он сам по себе. И дальше Декарт говорит, когито эрго сум. Дальше вместо того, мыслью следовательно существует. Раньше люди говорили, почему я существую? Потому что Бог меня создал. Потому что Бог есть, и поэтому я есть. Точно так же и с мирой. А тут все приводится к субъекту. Это вот и есть топика науки. И модерн до какого-то момента, вплоть до позитивизма, удовлетворяются подобной освободительной работой. Они встречают еще людей, которые верят в Бога, и начинают над ними последовательно насмехаться, издеваться, унижать их, и знаете, в какую чушь вы верите, говорят люди модерна, и продолжают развивать свою позитивную науку. Потом они начинают говорить, смотрите, вы Бога перенесли, ну напрямую вы отказались, вы Бога перенесли на общество, например, как Тургенев, или еще, у вас остались фетиши на семью, вам надо освобождаться дальше, потому что субъект перед объектом должны встать в какой-то момент в чистом положении. Чистый субъект с чистым объектом. Без всяких надстроек, без всякого тоталитаризма, без всякой морали социальной. Вы должны быть индивидуумом, в конце концов, перед лицом позитивного факта. Это есть позитив. И в рамках модерна эта программа по ликвидации Бога, ведь Ницше заметил, что Бог умер не в начале модерна, а в конце. До этого все радостно говорили, что есть прогресс, освобождение человека. Никто не видел в этом трагичности, ничего трагичного. Просто радовались, потому что это была свобода. Вот радовались, и в какой-то момент заметили, что, в общем, ну, радость уже как бы подходит к концу. Все, вся работа по ликвидации Бога завершена и сакрального, и священного. И вот человек остался предоставлен сам себе. Кстати, социолог Макс Вебер, кто знает, как называл это явление? Исчезновение сакрального. Расколдованный мир. Точно. Энсауэр. Да. Расколдованный мир. Энсауэр – это расколдованный мир. Это и есть модерн. Это и есть переход к этой парадигме. Так вот, переходим к постмодерну. Постмодернисты заметили, продолжая эту идею расколдовывание мира, они заметили следующую вещь. А откуда взялся субъект с объектом? Не является ли субъект и объект просто элементами старых схоластических мифов? Не является ли на самом деле это, в свою очередь, какими-то фетишами, какими-то идолами, какими-то религиозными элементами? Не является ли весь модерн, пересказанный нам другими словами, специфической формой безосновательной теологии, считают постмодернисты. Потому что на самом деле субъект появился из вот этой тройственной топики, субъект, Бог, объект. Из него выбросили Бога, это правильно считают постмодернисты. Но субъект и объект принадлежат этой топике точно так же, как Бог. Поэтому они говорят, если вы выбросили субъект и объект, вернее, если вы выбросили Бога, надо выбросить субъект и объект. Поэтому субъект и объект становятся новыми, с их точки зрения, фетишами. Идет продолжение освобождения. Освободившись от Бога, постмодерн предлагает освободиться от субъекта и объекта. Это называется смерть автора в постмодернизме Ролана Барта. Смерть автора, то есть существует произведение без автора. И смерть объекта, потому что объект превращается в некую проекцию. Проекцию нашего представления. Но кто такие мы? И нас нет. Смотрите, постмодернисты проводят нигилизм модерна до зоологического утверждения. Более того, они говорят, что если мы убили Бога, если Бог умер, то вместе с ним умирают субъект и объект. Потому что все эти три конца этой схемы, традиционной для общества средневекового, все три, или без Бога, для общества модерна, все это элементы некоторой абстракции, это некий фетиш. Потому что обоснование бытия человека недоказуемо. Никакой субъект недоказуем. То, что он мыслит, это понятно, но он ли мыслит? И вот тут нам приходит на помощь, вернее, не нам, а постмодернистам приходит на помощь социология, которая говорит, действительно, все структуры мышления социально обусловлены. Поэтому человек только думает, что он сам мыслит, а мыслит за него то, что Дюркгейм называл коллективным сознанием. Мыслим не мы, а мыслят социальные формы, коллективное сознание, которое первично по отношению к нам и предопределяет социальный факт. Поэтому мы считаем тем, что есть, не то, что есть на самом деле, мы никогда это не пробуем, мы не можем пробиться к тому, что есть, а к тому, что общество говорит, что есть, и как есть, мы берем это из общества. Таким образом, та матрица, о которой мы говорили, которая предопределяет наше отношение к миру, является еще социологической. Вот это тоже в конце модерна появляется социология, как наука, которая говорит, смотрите, все социально, существуют только социальные факты, никаких кроме других фактов, кроме как социальных, нет. Ну и в начале эта социология просто мирно еще действует в рамках модерна, но постепенно те же самые социологи, когда обнаруживают, что общество предопределяет наше отношение к миру, и в конечном итоге именно общество конституирует наше знание о себе как индивидуума. Потому что есть общество, где нет индивидуумов вообще, и есть общество, где они есть. Соответственно, индивидуум это не факт, субъект это не факт, а субъект это социальный конструкт, который конструируется в обществе. И вот в обществе модерна этот субъект есть, потому что он социально сконструирован, а в обществе премодерна он совсем другой. Или его в некоторых архаических обществах, которые изучают социологи, социальные антропологи, вообще нет этого субъекта. Точно так же такой же конструкцией является объект. И тут возникает совершенно новое явление, которое можно назвать промежуточным явлением, insvision, то, что находится между субъектом и объектом, и что становится главной формой, зоной внимания постмодернистов. То, что находится между постмодернистов-социологов, потому что между субъектом и объектом, можно сказать, находится общество, социум как таковой, которое представляет собой очень сложным явлением. То явление, которое предопределяет наше представление о субъекте и объекте. Соответственно, постмодерн интимным образом связан с социологией как дисциплиной. Потому что постмодерн пытается нащупать то, что безусловно есть, за пределом не только религиозной модели, против которой выступал модерн, но и против светской субъект-объектной топики, с которой модерн, наоборот, приоритетно манипулировать. Вот что такое постмодерн. То есть на самом деле, для того, чтобы мыслить о постмодерне, надо держать перед глазами и традиционное общество с его религиозной схемой, и модерн, который приходит ему на смену по мере ликвидации гипотезы трансцендентального существа, Бога. И на самом деле единственное, что остается после того, как мы убрав Бога, выбираем субъекты и объекты. И все, поскольку происходит в начале ликвидации Бога, а потом субъекты и объекта, нам остается не вертикаль, а горизонталь. Горизонталь без концов. Вот французский социолог Жильбер Дюран, я о нем делал на канале «Культура», есть такая программа «Академия», две лекции. Как раз должны ее показать через какое-то время, надеюсь. По социологии воображения Жюльбер Дюран называет это траектом. Очень интересный термин. Траект. Траект это не субъект и не объект, а то, что находится между транс-субъектом и объектом. Между субъектом и объектом. Этот термин удобный для того, чтобы показать сущность постмодерна. Потому что на самом деле постмодернисты больше не апеллируют к субъекту и к объекту. отказываются от веры, слепой веры, позитивный факт, тем более сам поздний Витгенштейн обнаружил, что никаких атомарных фактов не существует, чем своих учителей привел в ярость Рассел, который дал этому экстравагантному Витгенштейну, замечательному философу, его кандидатскую диссертацию, просто пробил его, потому что вел себя крайне странно всегда Витгенштейн, был очень таким экстравагантным человеком. Но в конечном итоге, вначале он обосновал крайний позитивизм в своей философии, утверждая, что все, что, о чем нельзя сказать, лучше об этом молчать, это его замечательное правило. Так вот, поздний Витгенштейн обнаружил на самом деле следующий момент, что атомарных фактов вообще не существует, и все атомарные факты зависят полностью от того, что он назвал языковыми играми. То есть то, что он пытался преодолеть вот в этой идее индивидуального языка, когда каждая вещь существует, соответствует строго одно и то же математическое имя, он сказал, что это, по сути дела, невозможно, мы просто уйдем из сферы человечества полностью. Поэтому вернулся к идее шпрахшпиль, то есть к языковому миру. Структурализм, как одно из направлений лингвистики Фернанда де Сосюра и философии построенной Клодом Леви-Стросом, структура антропологии на основании идей структурной лингвистики Сосюра, которая тоже двигалась в этом же самом направлении, структурной лингвистикой, которая имеет огромную роль для формирования топики новой постмодерна, восхищает постмодерн. И вот с точки зрения классической лингвистики отношение между знаком или означаемым и означающим было приблизительно такое, что объект – это означаемое, signified, а на стороне субъекта существует означающее или знак, определенный знак, который указывает. То есть человеческое имя и вещь. Имени соответствует означаемой вещи. И лингвистика классическая строится именно так, что структура языка основана на структуре соответствия означающего означаемому. Классическая лингвистика. С этой точки зрения смысл рождается вот здесь, в факте прямого соответствия. Если высказывание соответствует соответствующим ему предмету, значит это высказывание осмысленно. Если оно не соответствует, значит оно бессмысленно. Так здесь помещался смысл. Конечно, немножко сложнее все, но у треугольника Фрега еще есть, но я не буду это будет вам морочить вам голову, это философский спрос. Или вы знаете? Вот. Но вот самое простое, принципиально, что отношение между означаемым и означающим в классической лингвистике строится по принципу их прямого соответствия. А структурализм, что предложил, знаете? Как предложил он решать проблему смысла? Если вы не слышали. Помните или не знаете? Как структуралистская структурная лингвистика предлагает решать проблему смысла? Смотрите, вот интересно, что эта топика, означающая соответствие означаемому, это классическая топика модерна. Правильно? Субъект-объект. Классическая топика прямого соответствия знака и того, что этот знак обозначает. А структурные лингвисты обратили внимание на то, что на самом деле смысл зависит не от прямого соответствия, а от того, как это означающее соотносится с другими означающими. То есть, как этот знак существует в пространстве языка. И в зависимости от того, как располагается означающее среди других означающих, среди других знаков, и формируется представление об осмысленности. Тем самым они перешли от идеи денотации, или денотата, к коннотату. То есть на самом деле важно не соотношение между именем и вещью. Вещь вообще можно вынести за скобки, говорят структурные лингвисты. В языке вещь вообще не участвует, а участвует отношение одного знака по отношению к другим знакам. И именно здесь и рождается смысл. То есть коннотация, по сути дела, позволяет за скобки означаемое. Означаемое или денотат, то, что подвергается денотации, исчезает. Потому что смысл полностью формируется в языке. Соответственно, но где находится язык, спросили структуру лингвисты, является ли свойством субъекта? И снова они говорят, нет, субъект тоже конституируется в ходе коннотационных движений, когда рождается смысл из сочетания различных знаков. Соответственно, смысл находится вот здесь, между. Это и есть структура. Структура, которая предшествует субъекту и объекту и формирует, является таким тезаурусным смыслом с точки зрения структуры лингвистики. То есть все совершенно по-другому. Ну и соответственно, эта структура языка вместе с социологами, которые обнаружили, что общество является носителем, хранителем социального коллективного сознания, порождает то между, то пространство между субъектом и объектом, о которых становится в центре внимания философов постмодерна. Таким образом, возникает совершенно новая топика, новый мир, проектный мир, где все осмысленное помещается между субъектом и объектом. И оно начинает называться разными именами. Ну, одно из имен — психоанализ, это бессознательное. Бессознательное является первичным по отношению к структурам сознания. Вытеснение из бессознательного его содержания порождает структуру субъекта. Это одна из версий. Другая версия, более гораздо продвинутая, уже современная, Жиль Делез, философ-постмодернист, который ввел понятие «тело без органов» или «резон», «глубина». Существование внимания, рационального внимания, построенного по многомерной модели рациональности, когда один человек может, или одно и то же существо, может менять свою идентичность, может менять свою историю, может менять свое имя, менять свой гендер и так далее, представляет собой некоторый такой корнеплод, который развивается без всякой логики, без всякой схемы, свободно, наталкиваясь на определенные препятствия, он обтекает их, обходит, и действует это, происходит это все под землей, на невидимом таком уровне, как распространяются корневые растения, периодически давая ростки. Вот в отличие клубневые растения, например, если их выпалось, вы можете выколоть их корни и их крон. Но этого никакого вреда этим растениям не причините, потому что в другом месте эта развитая система таких подземных коммуникаций, подземных корней, породит новые корни и новый крон. Корни — это прошлое, подали розу, крона — это будущее. Поэтому одного и того же существа может быть много прошлых, много идентичностей, много рациональностей, много личных историй. Воплощением этого постмодернистского принципа является то, с чем вы имеете дело каждый день. Сеть интернет, идея виртуальной реальности, идея смены ников, смены, скажем, профиля в социальных сетях, неопределенность там, гендерного, персонального, личного, скрытого присутствия. Вы можете в интернет-чате придумать себе любую биографию, любой возраст, любую историю. И существовать вот в таком ризоматическом состоянии все больше и больше. И если вначале начинается с игры, то есть наша идентичность еще укоренена как идентичность субъекта модерна, то по мере движения в постмодерн, по мере просматривания карантина, телевидения, по мере участия в виртуальной реальности, человек постепенно происходит сдвиг. То есть то, что является игрой по отношению к серьезности, становится серьезностью, а то, что было серьезностью, становится игрой. Переход от субъекта к траекту, переход от топики модерна к топике постмодерна осуществляется не сразу и некоторым образом незаметно. Молодежь быстрее в этом отношении продвигается и меньше замечает, что что-то происходит. А пожилые люди не отказываются, или взрослые люди, видишь, или принимают, и пытаются упорствовать в топике модерна. При этом еще существует неравенство различных обществ по отношению перехода к модерну, вернее, к постмодерну, выхода за пределы модерна. На Западе это уже идет 60 лет. Вначале интеллектуально, потом на уровне произведений искусств, потом на уровне стилей, потом на уровне уже практик, таких технологических новых приборов, такого постмодернистского толка, культурных образцов, которые западные люди просто уже вырастают на таких продуктах постмодерна, а в обществах таких еще не прошедших достаточно модернизации, этот постмодерн приходит не так быстро, с сопротивлением. Наше общество является обществом такого позднего, загнившего модерна, который, конечно, постмодерн себя впускает чрезвычайно неохотно, через такие отдельные ручейки, и, соответственно, даже где впускает, часто не осознают, что здесь что-то происходит, пытаясь толковать его старой парадигме. Как солдаты, пришедшие на Сенатскую площадь во время восстания декабристов, многие из них думали, что Конституция — это жена Константина, претендент на императорский престол. Так и многие наши представители эпохи модерна, советского или такого неороссийского модерна, воспитанные вообще на совершенно других марксистско-ленинских идеях, то, что происходит сегодня, в том числе в социологии, в науке, и в международных отношениях, и в культуре, склонны интерпретировать в духе классической утопики модерна. Для людей пожилых субъекты и объекты еще существуют, а для людей помоложе, по более прогрессивных, субъект и объект уже менее четок. Хотя еще все-таки для русских людей у нас действует инерция, консервативное очень общество. А вот для европейских людей уже на самом деле идея размытой идентичности, резонного существования, такого незакрепленности, планирования, номадизма, передвижения постоянного, вплоть не только по пространству с открытыми границами в рамках Евросоюза, но еще и с точки зрения, например, определенных генерационных моделей, когда все больше и больше, вот посмотрите, как выглядят пожилые люди Запада. Они на самом деле с серьгой, то есть такие мужчины с серьгой одеты, как дети, то есть вот такой ювенильный тип становится в значительной степени, если у нас бабушки все-таки выглядят как бабушки, то есть их возраст очевиден, то какой-нибудь старушку в шортах, такую европейскую, вообще сложно назвать бабушкой просто, с бантом еще таким, загорающей на пляже в открытом купальнике. На самом деле идея смены, смешивание возрастов — это тоже форма условности. Отсюда подтяжки, отсюда там разные формы пластических операций. И еще одна, конечно, очень важная модель постмодерна — это смена пола. Пол — это не какая-то фундаментально врожденная категория, а это социальная конвенция, поэтому смена пола является необходимым элементом расширения человеческих возможностей с точки зрения постмодерна. Ну и сам человек должен расширять свои возможности, например, соединяясь с какими-нибудь другими, с приборами, например, аппаратами, когда ноги человеческие, они не так быстро бегают, на самом деле. Есть протезы, которые бегают, делают это лучше. Ну и дальше вот можно представить себе, и глаза не так человечески далеко смотрят. Можно поставить кристаллики, которые будут смотреть лучше, например, еще и ночью. Особенно если глаз потерян, то вставить искусственный глаз, который будет видеть ночью. Потом уже увидеть, что вот этот человек без глаза так хорошо видит ночью, так хорошо смотрит, что не надо нам поменять глаза на что-то более совершенное. И памяти не хватает, компьютер, хард-диск вставил, все прекрасно заработало. Быстро двигается. Это пока еще только начало таких процессов расширения человеческих возможностей. Но поскольку постмодерн больше в субъект не верит, а верит просто в эффективность того интерфейса, который находится между ним и объектом, и ставит всю реальность, вкладывает в между, это промежуток, шайб, то, соответственно, это не за горами. Вот это введение в постмодерн вообще. Я рекомендую вам на это обратить внимание, потому что это то, что позволяет понять очень много явлений нашей жизни, и об этом очень мало говорится. Так вот, на самом деле, этот подход новой топики, переход к топике промежуточной, к топике между субъектом и объектом, стал научным направлением уже 60 лет на Западе. И за эти 60 лет очень многие дисциплины, вначале философия, социология, психология, а затем уже социология, затем и другие, культурология, подверглись такому пересмотру, в том числе этому постмодернистскому или постпозитивистскому пересмотру подверглись и основные понятия международных отношений. То есть международные отношения как дисциплина, те формулы, которые мы описали, они являются позитивистскими. Почему? Потому что они считают, что существуют некоторые объекты, которые называются международные отношения. Это государство, общество, режимы, люди. И существует субъект. Это ученые, изучающие международные отношения. Задача всех тех теорий, которые мы рассмотрели, на науке международные отношения, это изучить то, что существует без этих ученых, помимо этих ученых, само по себе, как объекты, общества, государства, режимы, процессы, атомарные факты договоров, войн, конкретных соглашений, транснациональных инстанций, таких как Лига Наций или ООН. И вот это все сфера объекта международных отношений. А сферой субъекта являются ученые, которые правильно или неправильно эти закономерности, эти объекты описывают, сортируют, систематизируют и интерпретируют. То есть международные отношения как дисциплина, вот до последнего момента, до прошлой лекции, излагалась мной и другими нашими преподавателями, как наука, находящаяся в топике классического модерна. Есть теории, которые описывают реальность. Эта реальность будет существовать точно так же, в том же самом виде, если ее никто описывать не будет. Если никто ее не будет понимать, будут существовать государства, войны, мирные соглашения, демократии, конфликты и так далее. Но ученым это интересно стало, ученые этим на этом сконцентрировались и на субъектном поясе построили модели международных отношений и стали спорить, чья модель лучше. В каком смысле чья модель лучше? Чья модель точнее соответствует фактам, описываемым этими учеными. Вот приблизительно как строился и строится дискурс в позитивистском сегменте международных отношений. Поскольку на уровне такого массового сознания, сейчас вот, да, вот тоже интересный момент, за 60 лет становления постмодернистской модели произошло очень тонкое расслоение, очень такое не совсем обычное, между двумя типами людей. Между людьми, которые институтами, которые остаются в модерне, потому что многое, что еще остается в рамках модерна, это все то, что имеет отношение с большим количеством, с массой, можно сказать так. Вот если массам просто высказать о том, что теперь они уже больше не индивидуума, а резума, просто такие как бы неопределенные, то массы могут просто не понять. Поэтому масса, даже те, кто знает, что массы больше уже не индивидуума, а уже резума, они все равно к ним обращаются на языке модерна. Поэтому в международных отношениях до сих пор в речах политиков, в речах официальных представителей, на конгрессах, обращенных к массам, которые, например, транслируются по телевидению или описываются в широкой прессе, преобладает позитивистский подход. А раз он там преобладает, то, соответственно, до масс, до слушателей, до ушей слушателей достигает представление о том, что демократия с друг другом не воюет, что государство необходимо сохранять как постоянную величину всегда и так далее. То есть то, что мы рассматривали раньше. Это все передается для масс, и как только масса подключается, как только речь идет, например, о выступлении в Конгрессе США, то, безусловно, весь дискурс о международных отношениях, особенно политиков, журналистов, комментаторов, экспертов, строится в классической позитивистской топике, где либералы рубятся с реалистами, реалисты отвечают либералам, реалисты, неореалисты корректируют реалистский дискурс, а неолибералы корректируют либеральный дискурс. Иногда они еще перекрещиваются, но вот это приблизительно для масс. А вот в самой, да, иногда приходит человек Marxism Today под мышкой, который говорит, что вы все капиталисты. Я уже рассказывал этот случай, но все это, все вот эти описанные парадигмы, это модерн. А вот уже постепенно, начиная с 80-х годов, в международных отношениях стали появляться представители вот этого направления, которое называется постпозитивизмом международных отношений. и применили общую модель постмодерна к международным отношениям. И сегодня там, где журналисты ушли, эксперты прекратили говорить там на публику, камеры выключились, конгрессмены замолкли, и начинается обсуждение международных отношений на уровне научном, обратите внимание, академическом, там значение людей с постпозитивистскими установками начинает вот постоянно возрастать. И нынешние учебники международных отношений разделены на две половины. Позитивистские теории и постпозитивистские теории. Теория международных отношений, данных в рамках топики модерна, субъект, объект, и теории международных отношений, описанных в теории постпозитивизма, постмодерна, где, по сути дела, и то, и другое отрицается. Таким образом, есть зазор. Сейчас внимательно, обратите внимание. Зазор заключается в чем? Что все официальные заявления строятся по модели модерна в международных отношениях. А в научных дискуссиях постоянно растет сегмент представителей постпозитивистских теорий. До такой степени растет, что половина, ровно половина современных учебников, посвященных международным отношениям, уделяется, отводится вот этим представителям этой постмодернистской модели. Более того, на всех конгрессах ученых, обсуждающих международные отношения, обязательно присутствует значительный и постоянно растущий процент представителей постпозитивистских парадигм. Я так подробно останавливался на этом, потому что если мы вот этот фундаментальный, парадигмальный момент не схватим, то реестр описания этих постпозитивистских моделей, их отношения к другим типам у нас, окажется, но мы не сможем их понять. Итак, постпозитивистские модели все основаны на том, что не существует никакой объективной науки и никаких объективных международных отношений. Что происходит? Что существует нечто промежуточное между международными отношениями как объектом и учеными, которые их осмысляют как субъект. Нет ни ученых, ни международных отношений. А что же есть? А существует постоянное конструирование и того, и другого через дискурс. Это принципиально. Иными словами, международные отношения являются такими, какими их описывают. А описывают их такими, какие получаются в ходе описания. Никто не ставит перед собой специальной задачи описать международные отношения такими, чтобы они были таковыми. Но одновременно именно это и происходит. В ходе описания международных отношений конструируются сами эти международные отношения. То есть, что имеется в виду? Что если мы рассматриваем, например, что государство является актором международных отношений, как это делают реалисты, с точки зрения постпозитивистов, те, кто об этом пишет, и делают так, чтобы они были таковыми акторами. Не то, что они распознают реальность того, что существует в ней и в них, они просто проецируют некое пожелание на то, чтобы такие отношения были не таковыми. И наоборот, демократы и неолибералы, которые утверждают, что государство должны отмереть, они не просто описывают объективные процессы, которые существуют без них, вне их, как то, на что они претендуют сами, а на самом деле они закладывают так называемый wishful thinking, то есть пожелание, когда мыслят не о том, что есть, а о том, что должно было бы быть. То есть проецирует тем самым представление на реальность. И в ходе этой проекции эти представления, собственно говоря, и складываются. Поэтому одним из самых главных направлений постпозитивизма в международных отношениях является конструктивизм. Конструктивизм утверждает, что реальности нет, субъекта нет, есть конструкт. Есть процесс конструирования, что в ходе конструирования реальности эта реальность появляется с обоих концов, и с субъектной, и с объектной. В ходе конструирования или в ходе произнесения дискурса о международных отношениях эти международные отношения становятся такими, как они говорят, а те, кто о них говорит таким образом, становятся теми, кто о них говорит. То есть на самом деле рождаются в процессе дискурса и субъект, и объект. Иными словами, принципиальным значением является то, как мы описываем международные отношения. Не в том смысле, правильно или нет, а как. В любом случае это будет и правильно, и неправильно, потому что никакой возможности верификации с этой точки зрения постмодернизма нету, потому что нет объекта. Иными словами, в постпозитивистских моделях международных отношений исчезает объект международных отношений. Международных отношений больше нет. Вместо них появляется дискурс на международных отношениях. Этот дискурс, по сути дела, и предопределяет то, с чем имеет дело потом уже все остальные. Один из тезисов Марвина Фроста, специалиста, представителя этой школы в международных отношениях, постпозитивизма, является следующее. Смотрите, интересно, как оно строится, определение, что человек, имея дело с реальностью, на которую он сам влияет, и которая влияет на него, имеет дело с собственной проекцией. То есть человек, имеется в виду человек как структура, человек как промежуточная, как проект. Проект предопределяет реальность, и потом субъект, который влияет на реальность, и реальность, которая влияет на субъект, все это происходит не само по себе, а в рамках предшествующего структурного представления обо всем этом. Иными словами, то, что представителю парадигмы модерна кажется столкновением субъекта, индивидуума, личности или общества, разума, с объектом, представителю постмодерна видится как движение в рамках компьютерной игры, как движение искусственного персонажа в рамках искусственных ландшафтов, созданного, скажем, им же самим. Но только не им самим индивидуально, а тем обществом или той матрицей, той структурой, той игрой, той корпорацией, которой приписаны и программисты, и игроки, и которые купили этот рекламный продукт. Иными словами, международные отношения изначально установки конструируют сами международные отношения исследователей, и потом они уже взаимодействуют между собой, влияют друг на друга в неком искусственном, изначально запрограммированном пространстве. Что изначально программа, вот фильм «Матрица», «Экзистенция» показывает нам приблизительно ту эстетическую атмосферу, в которой развивается мысль, мышление постмодернистских ученых, в частности, постмодернистов международных отношений. Это идея того, что все, с чем мы имеем дело, это конструкт. Нет ничего спонтанного. И это конструкт социальный, который конструирует объект и объект в рамках своей собственной модели. Соответственно, конструктивисты, представленные в первую очередь Александром Вентом, Берденом Фростом, Александром Вентом, наиболее известный такой основатель этого направления, конструктивизм в международных отношениях, утверждает следующее, что международных отношений как таковых нет, они могут быть сконструированы. И будучи сконструированы, они будут именно такими, какими мы их сконструируем. То есть реалисты утверждают, что существует анархия в международных отношениях, что человек плох, что государство как Левиафан, суверенное образование будет существовать всегда и должно быть готово к войне и повышать свою оборонную способность, они тем самым порождают в дискурсе, реалисты порождают то, с чем мы имеем дело. Просто оказывается, что те реалисты, такие как Маргентау и Рикард, которые являются реалистами 20 века, живут в мире, построенный реалистами века 16-го, которые начали мыслить о государстве, и эти мысли воплотили уже в некоторую конкретную практику. Иными словами, тем не менее, если мы посмотрим, где здесь реальность, а где здесь проекция, конструкция, мы увидим на самом деле, что реалисты современные или неореалисты американские, реалисты классические и проторреалисты, такие как Гоббс, по сути дела, повторяют одну и ту же заклинательную мантру. Они говорят, что человек плох, человеку надо находиться в составе государства, которое будет его оберегать, опекать, и поэтому это государство необходимо, вечно не снимаемо является ценностью определенной. И следует ценностям интересам. Иными словами, все это не что иное, как определенный конструкт, который конструирует и международные отношения, и тех, кто их изучает, укрепляя их в собственной правоте. И точно так же либеральные модели, либерализм международных отношений. На самом деле человек, с точки зрения конструктивистов, неплох и нехорош. И не подвергается он никакому улучшению, или не остается никаким грешным, как считают реалисты. Никакого человека просто нет. Человек конструируется в дискурсе о человеке и, соответственно, становится на это место рано или поздно, появляется некоторая такая неопленное пятно Роршаха, которое начинает себя вести в соответствии с тем, кто его интерпретирует. И, соответственно, либералы, когда интерпретируют в мировых отношениях сближение обществ за пределами государства, они видят это, они вкладывают в это положительную ценность, они конструируют себя как либералы в международных отношениях и конструируют на другом конце международные отношения как то, что соответствует их представлению. Вот, пожалуйста, другой процесс. То же самое можно сказать о марксистах, как деконструкции может быть подвергнут и класс, и их представление о важности, и надстройка, и сам базис может становиться определенной конструкцией. И, соответственно, поэтому задача конструктивистов в международных отношениях делится на две части. Первая часть – деконструкция международных отношений, как деконструкция дискурса международных отношений. То есть демонстрация того, что мы имеем дело лишь с wishful thinking или self-fulfilled prophecy. Self-fulfilled prophecy – это самосбывающееся пророчество. Когда человек говорит, вот наверняка кто-то, вот сейчас вот я говорю, пророчествую, так сказать, я пророчествую, что кто-то в этой комнате через 2 минуты встанет и пойдет чистить зубы, например. Потом сам встает и идет чистить. И, как бы сказать, я пророк, я пророчил. Вот это self-fulfilled prophecy. Если все время говорит, что вот я вам точно говорю, что в этой ситуации должна быть в этой война. Начаться война. Это по моему анализу вытекает. Ну и потом нажимает на ядерную кнопку. Эта война происходит. Я же вам говорил, что война начнется. Это self-fulfilled prophecy. То есть на начале, если со стороны смотреть, можно сказать, вот действительно гений. Сказал, что кто-то пойдет чистить зубы и пошел. Все совпадает, верификация. Научность полная. Сказал, что пойдет. Сказал, что война начнется. И началась. Просто из такого рода очевидных, эвиденциальных доказательств строится в значительной степени политический дискурс представителей и одной, и другой базовых школ международных отношений. Вот деконструкция, это значит вернуть наше внимание к тому, что тот, кто сказал, что он будет чистить зубы, что-то здесь будет чистить, он и пошел чистить. Кто сказал, что будет война, он ее и начал. И, соответственно, как бы показать международные отношения с другой стороны, вот за пределом того сугестивного гипноза, в рамках которых развертывается дискурс классических парадигм, классических школ. Деконструкция, таким образом, если угодно, это разоблачение того, что мы выдаем за объективную реальность наше пожелание об этой объективной реальности. Ну и дальше поиск, кому это выгодно. Соответственно, это первое, деконструкция международных отношений, то есть, если угодно, понимание и разоблачение международных отношений как дискурса о международных отношениях. Это очень важный момент, это свойственно для всех представителей постпозитивизма, в частности, для конструктивистов. И второй момент, это конструирование международных отношений, но уже сознательно, не путем введения в заблуждение других или введение одновременно в заблуждение себя, но осуществив операцию деконструкции дискурса о международных отношениях, приведение этих международных отношений к контексту заведомой, смоделированной, запрограммированной реальности, исследование этой программы, быть может, разрушения, по крайней мере, разбора, как она действует, потому что в таком случае мы имеем дело с, не со спонтанным столкновением человека с внешним миром, с природой, а именно с определенным набором правил, которые сам же человек и заложил. То есть происходит понимание социологической подоплеки тех процессов, в которых мы находимся, в центре которых мы находимся в международных отношениях. А дальше конструирование дискурса о международных отношениях. Обратите внимание, дискурс, не самих международных отношений. Второе. Сконструирование дискурса о международных отношениях, ну, например, уже с осознанным пожеланием, чтобы, например, не было войны международной. То есть какие-то закладывания туда откровенных задач, уже осмысленных именно как императивы, как моральный выбор, как благопожелание и построение более мягких моделей. Можно сказать, Бент говорит так, что анархия это в международных отношениях это на самом деле абсолютно произвольный концепт. Деконструируя его, мы имеем дело с анархией, которая может решаться как анархия Гоббса, анархия Локка или анархия Канта. На самом деле эта анархия не является ни анархией Локка, ни анархией Гоббса, ни анархией Канта. А наш разговор о ней, об этой анархии, как об анархии Гоббса, анархии Локка, анархии Канта, и формирует наше отношение к тому или иному феномену международной жизни, его объяснение, трактовку и поведение тех или иных акторов, которые тоже мы назначаем в нашем дискурсе в той или иной ситуации. Ну что такое анархия Гоббса? Это человек, государство, государство, волк. Что такое анархия Локка? Промежуточная, что между государствами возможны отношения не только эгоизма. Может быть, эгоизм, может быть, нет. И анархия Канта – это всеобщий мир, что между государствами должны быть только рациональные отношения, только мир, дружба и взаимодействие. Сколько у нас еще времени осталось? 10 минут. Да. Итак, конструктивизм может служить нам введением в постпозитивистские версии международных отношений. Я кратко расскажу о других направлениях в постпозитивизме, но на самом деле, так или иначе, все они повторяют с разными нюансами тот же самый конструктивистский дискурс. Это речь идет уже о более конкретных формах деконструкции и реконструкции дискурса международных отношений в постпозитивизме. Критическая теория Кокса. С его точки зрения, Кокс Севенджи, речь идет о это так называемое неограмшистское направление в международных отношениях, оперируется понятием гегемонии. Гегемония – это у Грамши сфера, в отличие от классического марксизма, и не базиса, и не политической надстройки, а сфера гражданского общества, то есть интеллигенции. Грамши утверждает, что всякий человек интеллектуал, но тот, кто является среди людей интеллектуалом, выполняет человеческое предназначение всех остальных. То есть, грубо говоря, умный человек является делегатом миллиона глупых в человеческое общество. То есть он решает от имени миллиона глупых, которые тоже являются умными, но только в меньшей степени, почти в никакой, а близко стремящейся к нулю степени, тоже умными, но недостаточно. Поэтому интеллектуал является неким делегатом на съезде человечества от тех, кто еще не особенно умен. Отсюда представление у Грамши о роли интеллектуала в политике. Интеллектуал по Грамши – принципиальная фигура, которая реализуется в сфере гражданского общества, науки, культуры, искусства, философии, а не политики и не экономики. Вот это очень важно. То есть все участники общества по Грамши делятся на три категории. В базисе находятся экономические акторы, в настройке политической, представители политических партий, буржуазных или антибуржуазных любых. И еще есть третий сегмент человечества, это как раз там, где находятся интеллектуалы. Интеллектуалы, которые имеют определенную свободу по отношению и к политикам, и по отношению к экономистам. То есть интеллектуалы с точки зрения граждан совершенно не обязательно действуют только потому, что им платят. или потому что их обязывает политическая система. Интеллектуалы, он называет их органическими интеллектуалами Грамши, делают выбор, какой выбор по Грамши. И вот здесь интересно, если в экономике преобладают отношения собственности на средства производства, и это является показателем деления на буржуазии и пролетариат, буржуазия имеет собственность на средства производства, пролетариат не имеет собственности на средства производства. Если в политике все определяется силой, например, та или иная политическая партия правит, или та или иная консенсус политических партий составляет основу буржуазного государства, то в сфере интеллектуальной существует другое понятие – гегемония. Гегемония, которая представляет собой властный дискурс. И поэтому здесь мы видим, что Грамши постепенно подходит к нашей постмодернистской, постпозитивистской модели, потому что Грамши, конечно, говорит, важны экономические закономерности классовые, важны политическое представительство классов в государстве, потому что правящие партии, они держат в руках аппарат государственного подавления, то есть они обладают политической силой. Но есть еще одно явление, которое Грамши называет гегемонией. И вот гегемония – это как раз интеллектуальный выбор. Либо быть конформистами, либо быть нонконформистами. Либо быть интеллектуальными проводниками статус-кво, то есть того положения, которое есть сейчас, например, в буржуазном обществе, доминация буржуазных партий и господство буржуазного класса. Так вот, интеллектуал имеет по Грамши полную свободу, но не полную, но некоторую свободу выбора, стать на сторону гегемонии или нет. И даже если он выберет не гегемонию, а антигегемонию или контргегемонию, все равно интеллектуал будет иметь возможность выражать свою точку зрения, независимо от того, что он окажется в оппозиции политическим и экономическим структурам. И вот этот принцип грамшизма прекрасно сработал в 60-е и 70-е годы в Европе, когда огромное количество левых интеллектуалов выступили в качестве оппозиции и буржуазным политическим силам, и экономическому капитализму, когда марксизм стал просто синонимом нравственности и честности для практически подавляющего большинства европейских интеллектуалов при сохранении капиталистической, то есть антимарксистской модели в экономике и доминации буржуазных партий в парламенте. А культура, искусство, наука перешли постепенно, почти в полное ведение левой марксистской интеллигенции. Таким образом, грамшизм был подтвержден на практике, и вот этот дискурс относительно свободы интеллектуалов стать на сторону гегемонии или стать на противоположную сторону был просто блестяще исторически подтвержден. Левая Европа, интеллектуальная, культурная, научная, в правой, либеральной, консервативной политической системе с доминацией капиталистических отношений. Вот этот феномен чистого грамшизма, который просто доказал справедливость этого понятия независимости гражданского общества от систем политической власти и экономической структуры. По Грамши все интеллектуалы делают выбор, который, по сути дела, независимым. Либо быть на стороне системы, то есть гегемонии, либо быть против нее. Это выбор. Это выбор свободный для интеллектуала. Но поскольку для нас понятие интеллектуализм не так ясно, четко определено, поскольку в нашем обществе интеллектуалы практически все, заведомо уже не то, что продаются, они просто заведомо проданы, как-то уже их раскуплены, и поэтому мы не можем даже представить, о чем идет речь, что это такое интеллектуал, который делает собственный выбор. У нас такого перед глазами нет, таких депутатов мы не посылаем, мы не знаем, что это такое, просто не знаем. Какой выбор он делает, как, кто такой интеллектуал. А в европейском обществе на самом деле такие есть. Люди, которые говорят «да» существующему положению вещей или «нет», независимо от того, кто им платит, кто им на них давит и кто им что приказывает. Так вот, применяя эту модель грамшизма к международным отношениям, Кокс говорит, дискурс о международных отношениях может быть дискурсом гегемонистским, и тогда все представители реализма и представители либерализма в международных отношениях будут представлять собой выразителей интересов мировой глобальной гегемонии, именно в грамшистском смысле, то есть выступает на стороне политического господства буржуазных партий и капиталистического строя в экономике, и так выступает определенная часть органических интеллектуалов, участвующих в международных отношениях. Но, говорит Кокс, можно создать контргегемонистский исторический блок представителей международных отношений, которые будут атаковать, взрывать, дискредитировать и деконструировать большинство моделей международных отношений, то есть, в первую очередь, идеалистов и либералов, а также критиковать марксистов, которые верят в объект, и тем самым создавать другую модель, контргегемонистскую модель международных отношений, основанная абсолютно на другом принципе. Почему это возможно? Потому что представители критической теории Кокса или Стивен Джилли верят в существование промежуточного проекта. Никаких не существует реальных международных отношений. Они конструируются в ходе дискурса. И вот этот дискурс может быть гегемонистским, а может быть контргегемонистским. Он может быть конформистским, то есть реалистским и либеральным, в первую очередь, или английской школы. Это все формы чисто конформистского дискурса, который утверждает господство тех или иных социально-политических отношений. А может быть нон-конформистским или контргегемонистским. И тогда представители, ученые, которые действуют в сфере международных отношений, могут сформировать контргегемонистский блок, деконструируя базовый властный дискурс в международных отношениях и привести к радикальному изменению положения в мире. То есть вся система международных отношений может быть взорвана и перестроена, и воссоздана, реконструирована на совершенно новом основании. То есть мы видим здесь конструктивизм, только взятый в грамшистском специфическом контексте, где все строится вокруг принципа гегемонии. Гегемония – это грамшистская гегемония, в отличие от понимания гегемонии в реализме, где речь идет о другом. Гегемония в реализме – это просто относительное превосходство того или иного государства, регионального и глобального превосходства, а гегемония в грамшизме – это, наоборот, доминация определенных дискурсивных установок в глобальном масштабе. Вот что такое гегемония. Современная гегемония – это, безусловно, гегемония буржуазно-капиталистическая, неважно, в какой форме она выражена. В либеральной или в реалистской, то есть с учетом государства или без учета государства, в любом случае гегемония – это форма доминации определенной модели организации всего мирового сообщества. Наверное, на этом мы сегодня закончим, и следующее продолжение постпозитивистских моделей в отношениях мы рассмотрим на следующих занятиях.